такая библиотека. Александр Зиновьев, это не в его фраза, кстати, про цели. Не зря вы это смеетесь, потому что фраза осталась, она продолжается. Люди, которые было что с чем сравнивать. Поэтому в худшем смысле совок состоит как раз в контейнерстве. Когда нам говорят, что все отечественное это дерьмо, Запад, абстрактный Запад, это значит святыня. И с вот тем же опломбом в партсобрания в каком-нибудь Фейсбуке набрасываются на всякого, кто позволит сказать, ну да, Крым, ну да, воссоединение, и что? В этом как раз самое печальное наследие, в худшем смысле, большевистской этики и психологии. Давайте попробуем все-таки выпрыгнуть из конца 80-х, начала 90-х, из 91-го года, и вернуться в 2014-й. Где мы оказались через полгода, год, и имеет ли это отношение к советской реставрации, или это совершенно новый виток, Антон? Ну, видите, знакомый со мной немножко поближе. Знают, что я всегда за зло. И точно от меня не дождешься доброго слова. И уж тем более доброго прогноза. Я думаю, что все будет плохо и еще хуже. Я думаю, точно так же, как Сергей Шаргунов, что прям русский. Точно так же, как Сергей Шаргунов, я думаю, что русский Донбасс. Точно так же, как Сергей Шаргунов, я думаю, что русский Луганск, русский Харьков. И думаю, что это очень плохо для перспектив России, потому что так, к сожалению, не думают на Западе. А пока, ну, по крайней мере, последние 200 лет, все страны, которые пытались с Западом открыто воевать, оказывались в очень плачевном положении. И я думаю, что сейчас то, что происходит в стране, это попытка доказать нам всем и им, что никакая не коррупция, что никакие вам не 500 миллиардов, которые лежат в ваших банках, никакой вам не пенсионер польского происхождения, который что-то там говорил про то, что наши русские деньги хранятся в ваших банках. Вот все не про это. Вот все про Великую Россию и все про след в истории. Я думаю, что на Западе мы наконец начали это понимать. Поняли, что здесь тоже не чебурашки. Они вообще, честно говоря, так не думали. Они все время думают, что чебурашки. Вот правда, в этом смысле Владимир Владимирович, когда открыто на них обижается, когда открыто им это говорит, он же, в общем, это так и есть. Это правда так. Они правда не понимают, что сейчас происходит, они не понимают, почему там какие-то русские танки. Если кто-то читал, была прекрасная статья в Нью-Йорк Таймс по поводу разбора вот этого уже ставшего легендарным обмундирования Райтник. Вот эти вот Нью-Йорк Таймс, там 523 военных эксперта удивлялись, о боже, у русских солдат есть рация. Это, конечно, фантастика, вот что военные эксперты американские удивляются, что у русских солдат в 2014 году при бюджете страны там, в 2 триллиона долларов есть рация. Это говорит об уровне аналитики в Америке, в ЦРУ, в Пентагоне и вообще об отношении западного мира к России как к бобровой такой дыровой. Вот то, что сейчас происходит в голове, как мне кажется, у Владимира Путина и у людей, которые его окружают и принимают эти решения, это попытка доказать им, что никакая мы не бобровая дыровка. Совсем наоборот, дворец Белосельских и Белозерских со львами. Вот что у них происходит в голове. И я боюсь, что это плохо закончится для нас и для них. Вот, такое у меня ощущение. Плохо это как? Я считаю искренне совершенно, я это говорил много раз, что большинство из людей, которые находятся в этом зале, я вижу здесь много молодых лиц, доживут до ядерной войны. Что насчет ядерной войны? Ну, дай бог, великой ядерной войны, конечно, не будет. Россия вступает в интересное время, и большой вопрос, что будет дальше, это вопрос открытый. И у меня нет, в отличие от Антона Красовского, уверенности в том, что наши правящие элиты приняли для себя определенное решение. Отдельные люди, да, может быть, но ведь есть же еще целая система. И мне кажется, что, к сожалению, для меня, к сожалению, как для гражданина, по-прежнему эта система очень сильно завязана на деньгах. Поэтому недвижимость за границей, счета, обустройство собственных детишек и все прочее, это, конечно, парализует не только политическую волю этих самых элит, но и развитие страны. Я начал с этих слов. Уже смешное слово «модернизация», можно сказать, развитие. Так вот, вопрос главный. Возникшая энергия в обществе, на мой взгляд, она возникла у абсолютного большинства наших граждан. Возникшее ощущение, что да, мы можем защищать своих, как бы кто ни кривился на эти слова. Куда будет направлена эта энергия? Может ли Россия не только во внешней политике или на своих рубежах отставить себя, но может ли она изнутри меняться? Это касается, конечно, экономики, это касается, конечно, производства, это касается в том числе сельского хозяйства. Это относится к печально известной сырьевой модели. Вот как быть с этим? Потому что сегодня мы видим, что если возникают санкции, например, такая отрасль, как станкостроение, мгновенно провисает. Но беда же не только в этом. Беда в том, что вот по моим ощущениям, их можно назвать конспирологическими, никто не рискнет вводить против нас прямые и роковые санкции. По той причине, что тамошние экономики весьма заинтересованы в этом лобовом инвестировании. Потому что Россия, как сырьевое государство, безусловно, интересует там многих. И точно так же наши чиновники, которые становятся олигархами, или наши олигархи, которые оказываются близки к власти, разумеется, это та модель, которую устраивает многих. Обрубить какие-то связи, заставить вкладывать деньги сюда, да боже мой, хочется воскликнуть, да здравствуют такие санкции. Но вопрос в том, что существуют государства радикального типа, их никто не бомбит при этом, потому что есть оружие сдерживания. Не нужно тоже бесконечно бояться. Это об этом говорилось миллионы раз, и надо сказать, что когда существовал Советский Союз, мы же говорим о Советском Союзе. При всех издержках эта страна контролировала половину земного шара. И ничего. И при этом строили, значит, в год по городу. И считались с нами. Неужели Севастополь не русский город? Поэтому этот страх элит, мне кажется, в первую очередь связан с личной собственностью, с личными интересами. А страна может только выиграть психологически. Но вопрос в том, что она не готова до сих пор. Потому что впервые за 20 лет нам рассказали что-то не про бабло. Впервые, кто-то может с этим не соглашаться, считать, что это там нарушение соглашений, волюнтаризм, все прочее. Но вы заметьте, впервые за 20 лет, а этот поступок, он объективно должен провоцировать другие действия. Не эти дурацкие отштампованные законы, о которых, наверное, будут спрашивать и говорить, ну что же это, возвращение в салон. Не эти, в сущности, Филькины грамоты, которые, как проявление тартюфства, не вызывают у меня никакой симпатии. Нет, реальное изменение внутренней политики, обновление ее, реальная конкуренция, реальное производство. И начинай сначала. Это вопрос. Откуда же возьмется реальная конкуренция? На самом деле, ведь настоящая демократия и гуманизм, они нисколько не противоречат патриотизму абсолютного большинства населения. Давайте проведем честные выборы, в конце концов, и посмотрим, кто на них победит. Давайте будем человеколюбивыми и не будем ручкаться с захватившим вооруженным путем власть в Киеве в тот момент, когда отстреливают пророссийских ополченцев. Давайте человеколюбие распространять не только на студентов на Майдане, но и на всех остальных, на горящего беркутовца, на старушку затоптанную в Симферополе, на тех, кто погибает в Славянске. Вот и все. Пожалуйста, да здравствует демократия, да здравствует гуманизм. Так что же в Крыму-то не провели честный референдум? Вы так считаете. Но за 2 недели это не бывает. А я отвечу на этот вопрос. Референдум в Крыму готовился не 2 недели, а 22 года. Если из зала закричат подробности, могу сказать, что Был у них президент Мешков, которого потом объявили персоной нон-грата. Был у них парламент, который назначал дату проведения референдума по Конституции. И вообще, понимаете, всему миру было наплевать, в том числе с подачи Москвы, на то, что есть полуостров, где реально абсолютное большинство желает воссоединения с той Россией, с которой, ну как ни крути исторически, они были два столетия. Ну куда от этого деваться? И, кстати говоря, было в свое время, если уж копаться в прошлом, постановление высшего органа власти России, Верховного Совета на эту тему. Это стало одной из причин переворота в Москве в 93 году, когда министр Козырев в ООН отчитывался перед Западом, что вы не думайте, ничего не вернем. И параллельно Запад, ну вот как с его договоренностями, с этим глубоко несимпатичным мне, но все-таки легитимным Януковичем, Запад принимал на высшем уровне руководство Верховного Совета, а параллельно наускивал президентскую сторону. Немедленно разгоняйте, применяйте любые меры. И там, в Москве, когда ОМОНовец бьет, когда танк стреляет, все те же, буквально те же люди, те же самые светлые гуманисты рукоплещут и говорят, давай погорячее. То есть голуби мира оказываются ястребами других государств. Это печально, я противник теории заговора, но, к сожалению, это очевидно. То есть, если все это было, то можно уже бюллетени не считать. Блин, я был в Крыму накануне этого референдума, я общался с людьми, люди со слезами на глазах. Я не видел этого патриотизма никогда, нигде, мы от всего этого отвыкли. Это георгиевская ленточка всегда казалась абсолютной попсней, простите меня, потому что прекрасный символ победы превратили в нечто непонятное, что пьяная девушка повязывает на пивную бутылку. А тут ты едешь, видишь триколоры, впервые понимаешь свои. Видишь эту ленточку на блокпостах, где стоят ребята счастливые и при этом тревожные, ждущие танков. Ты понимаешь, здесь свои. Ты говоришь со всеми вокруг, это невозможно подделать, когда ты оказываешься в Севастополе среди ликующей площади, когда люди кричат «Россия» не потому, что их к этому призвали или кто-то туда согнал, а потому что это идет от их сердца. И они действительно пришли. И вот вросли эти стопки бюллетеней, когда голосовало 97% за Россию, а пришло больше 80%. И какими же двуличными нужно быть либералами, чтобы говорить, что это нечестный референдум? Вот такие честные выборы они хотят устроить в России. Как в 96-м году. Сереж, ну ты все-таки не маркетинге. Но при этом... Ты тоже не в клубе, мой дорогой. Со своей стороны... должен согласиться с Чугуновым, потому что многие считают, что Крым русский, на самом деле это Россия крымская. На самом деле ни у кого в Крыму нет никаких сомнений, что они принадлежат вот этой стране, в которой мы живем. Ни у одного человека, я был, что в Крыму нет никаких сомнений в том, что они российские. И ни у кого самая большая проблема Крыма, ведь за все эти годы, за все эти 23 года независимой Украины, ни у кого на Украине не было никогда ни одного, ни малейшего сомнения в том, что Крым русский. Вот это главная проблема Крыма. Не в том, что они считают, не в том, что крымчане считают, что они русские. Не в том, что мы здесь в большинстве своем считаем, что Крым русский. А в том, что 100% украинцев считало, что Крым русский. Они вспомнили о том, что Крым находится географической зоне Украины только сейчас, когда произошел Майдан, чтобы нужна была какая-то разменная карта. Когда Крыму отключали воду, когда в Севастополе отключали электричество, когда Ющенко пришел к власти и написали новый гимн Севастополя, заменив знаменитые строки «Севастополь, гордость русских моряков» на «Севастополь, Севастополь, месяцы наших моряки», и пять раз в день они крутили это, каждый день на национальном и на местном телевидении специально. Вот ты считаешь, что они это делали, потому что Крым был украинский? Ты считаешь, что на месте памятника русскому адмиралу они поставили памятник гетману Сагайдачному, потому что они считают, что Крым украинский? Вот серьезно. Смотри, ты говоришь, что мы имеем дело с очевидным восстановлением исторической справедливости. Я говорю, что мы имеем дело с абсолютно честным референдумом, который произошел, как правильно сказал Сергей, происходил каждый день на протяжении ни 23, ни 23. На протяжении 60 лет, в умах и душах крымчан. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что любой человек, который сейчас находится у власти Крыма, мы не будем говорить об этих гоминах там и так далее, вот этих женщинах и мужчинах, которые сейчас управляют там тамошним туризмом, которые там являются вице-мэрами Ялты, Севастополя, Евпатории, бабушками детей. Вот каждый из них, когда сейчас задумывается, что все, он переходит на рубли, начинает плакать, потому что у него полное ощущение, что он вот все эти годы жил в Пуэрто-Рико, а сейчас ему говорят, вы вернулись в США. Вот у каждого такое ощущение. Когда нам показывают, украинское телевидение или, так сказать, любимое большинством, кстати сказать, и мной, я должен вроде здесь представлять либеральную сторону, крымский татарин Мустафа Джамилев, так вот, там есть параллельные, абсолютно параллельные люди, которые параллельные имели меджлису, которые просто украинские, жили на украинские деньги. Там есть люди, которые жили на русские деньги. Это абсолютно просто политическая история. Вообще, татарам абсолютно все равно. Ну, то есть, вот это тоже надо понимать. Русские провели референдум за 2 недели. Да, русские провели референдум за 2 недели. Но так вот объективно, а в Косово вообще не было референдума. Вообще никакого. Вообще-то говоря, первый референдум по Крыму, крымский референдум, проходил, вот я не знаю, что он, может, меня поправили, в 90-м году? Нет, либо в 90-м, либо в 91-м, когда все, 80% людей сказали, что да, что они... Да, это было общесоюзно, когда крымская автономия и крымская автономия в составе России. 17 марта 91-го. Да, конечно. Он уже был честный референдум, просто его итоги никто не признал. Всем было наплевать на мнение крымчан, Саш. Вот честно, тогда всем было на это наплевать. Было наплевать Ельцину. Было наплевать этому самому Кравчуку, было наплевать Горбачеву, который уходил, всем было наплевать. Точно так же, как всем людям, которые сейчас говорят, что Крым украинский, Великий Майдан, мы собрались здесь, чтобы осудить действия Путина на Украине. Как все эти люди в октябре 1993 года поддерживали расстрел единственной легитимной власти в Москве. Так вот, все эти люди, которые сейчас говорят про Майдан на Украине, вот все они, и я в том числе, у меня был маленький мальчик, был 18 лет, стрел Белого дома в Москве, и за это я несу свою личную персональную ответственность, каюсь и считаю это своим, одним из главных своих грехов. Потому что каждый из людей, который поддерживал и по-прежнему продолжает поддерживать расстрел Белого дома в октябре 1993 года, поддерживает власть Путина. Потому что только благодаря им, этому расстрелу, по правилу Конституции России, по правилу народной власти, была попрана русская демократия. Почему тогда все будет плохо? По твоему же прогнозу. Я еще раз тебе говорю. Я же очень-очень внятно сказал, что за последние 200 лет любая страна, которая выступала против коллективного Запада, если мы сейчас принимаем на веру, что есть некий коллективный Запад, я так раз вот считаю, что это не совсем так. Потому что мне кажется, что, вот условно говоря, Майдан – это Америка, а вот антимайдан – это вполне себе Евросоюз. Вот мне кажется, что… Вот мне так кажется, нет никаких научных доказательств. Но мне так кажется. Но ежели мы все-таки принимаем на веру, что есть некий коллективный Запад, так сказать, либеральная общественность, свободные выборы, за которыми, безусловно, выступали, и вот они все против России, тогда надо признаться, что Россия проиграет. Потому что Россия слабее. Слабее? Я думаю про все плохо. Я думаю, что все плохо может быть, конечно, на Украине. Может, так получилось, обсуждаем эту тему. Вы посмотрите, они все рвались, и, кстати говоря, должен отдать должное. Очевидно, там было очень много искренности и благородного порыва у тех, кто уходил на Майдан. Там были молодые ребята, которым не нравилась бессмысленная и вороватая власть, только кто в итоге оказался властью? Те же самые персонажи с теми же самыми межгорьями, поместьями, фазендами, счетами, а олигархи становятся губернаторами. Ради этого погибла небесная сотня. Ну и, конечно, порыв-то в чем? Давайте станем Западом. Давайте станем Европой через африканский сценарий «Жги, гуляй». И вот кто им дал теперь деньги? Кто их будет кормить? Простой вопрос. Америка? Европа? Что-то не торопится. Вот эта экономическая причина, мы же видим, как там все обрушивается на наших глазах. Это один из поводов говорить о том, что все будет плохо, потому что этот базис никто не отменял. И плохо будет и потому, что нельзя в такой несбалансированной и во многом искусственно скроенной стране взять и одной группе всех подчинить. Ну нельзя вот так взять и сказать, что мы горячие хлопцы приехали с Запада, мы, значит, веселое студенчество, которое на самом деле общается между собой исключительно на русском языке. И давайте устроим фрик-шоу. Фрик-шоу по отношению к миллионам людей, не только русских, но русскоговорящих, голосовавших за этого дурного тюфяка Януковича, просто потому что другого не было кандидата, который был бы поближе к России. И что теперь, эти люди бесправные? Вы же видите, что там нет никаких выборов, что партия регионов превращена в полную фикцию. Они разбежались. И, кстати, это говоря, это урок для наших элит. Я начал отвечать на вопрос про все плохо, с тревоги за то, что же будет с нашими действующими властями. А надо посмотреть на то, что случилось с окружением Януковича. При первых же залпах они разбежались кто куда. Я общался сейчас с секретарем президиума партии регионов, приезжал в Москву. Они уже не вспоминают никакого Януковича. Они дома готовимся к выборам, чтобы занять почетное 7-е место. Потому что все счета на Западе. Вот в этом беда и проблема. Но то, что своих нельзя бросать, это очевидно. Аналогия с 93-м, с которой я начал, которую подхватил Антон, в общем, верная. Я начинал как человек вполне антисоветских воззрений, и об этом я уже сказал, я рос между Лужниками и Крымским мостом, приходил в Лужники в 8-летнем, там был Андрей Дмитриевич Сахаров с лозунгом «Вся власть Советов», кстати, лозунг, который был главным демократическим лозунгом и очень быстро превратился в смерть Советам. Я помню прекрасные шествия огромные на Крымском мосту, где был такой ходячий гайд-парк, где был анархист Исаев в кожаных сапогах, были монархисты, были демократы, социалистическая платформа КПСС. Все это захватывало, это было безумно интересно. Уже в 92-м году я понял, что в худшем виде совок вернулся. И я здесь хочу вернуться к нашей теме. Грубо говоря, есть двухглазый совок. У совка было два глаза. Ледяной и теплый. Теплый глаз – это социальные гарантии, это солидарность, это определенные моральные и экзистенциальные представления, которые мы могли на самом деле транслировать в мир, и которые завораживали огромное количество интеллектуалов и обычных людей. А вот этот ледяной глаз, ну, конечно, это и ханжество, и контроль, и те самые партсобрания. Но когда на моих глазах 12-летних вот выкололи это теплое око, оказался одноглазый циклоп, который стал шарить по стране, я видел, что та же номенклатура вернулась во всем. Те же повадки. Перестроечное телевидение было схлопнуто мгновенно. Александр Левович Невзоров, ваш земляк. Эта программа входила в книгу рекордов Гиннесса, как самая популярная в мире. И человек вольный, прекрасный и по-прежнему мною уважаемый, который пережил огромную психотравму, лишившись наркотика эфира. Человек, которого просто в наглую закрывали и, наконец, закрыли по-жесткому. Разного рода серые бездари, прислужники тогдашней власти, лишили возможности 10 минут в сутки давать альтернативную информацию. На самом деле, это не просто информация, это, конечно же, своего рода искусство. Уничтожили, да? А дальше он сам мне говорит, я ходил на золотой цепи олигархов, и начинается эта психотравма, когда человек уже говорит прямо противоположное тому, что произносилось 20 лет назад. Это своего рода большая трагедия, которая требует своего психоаналитика. Это вот тогдашнее телевидение. Из-за того, что это телевидение чудовищным образом лгало, и погибли люди 3 октября у телецентра Останкино. Безоружные люди погибли. Там был парочка автоматчиков. Но кто начал стрелять по безоружному? Под улюлюканье. Из пулеметов расстреливали. Студентов, молодежь. Мы знаем тех, кто погиб в 91-м году. Троих ребят. А десятки... Процитируйте. Помните ли Меджидовна, что сказал? Ну, конечно, гениальная фраза была. Проклятая конституция. Нет, она спросила, она же, помните, это когда власти призвали всех на центральное телевидение агитировать за то, чтобы расстреливали Белый дом, Лени Джидовна Ахиджакова, совесть нашей страны, она сказала дословную фразу следующую. Где же наши войска почему они не защищают нас от этой проклятой Конституции. Да. Я при этом не хотел бы превращать наш разговор в единодушное партсобрание опять, потому что чего не начиная, снова строим Советский Союз. Я считаю, что и Ахеджакова, и Гранин с Лихачевым, не будем об этом забывать, имели личное право высказывать свою позицию, в том числе столь радикальную в то время. Я считаю, что каждый имеет право на свое мнение, в том числе Андрей Платонов подписывает расстрельные письма, как бы это ни было печально. Это факт биографии, я никого сейчас не хочу пригвождать к доске позора. Я хочу сказать о другом. Я против самоаттестации, как святых и приличных. Когда некоторые сталкиваются с тем, что ну уж 90% населения говорят, да, историческая справедливость, они говорят, ну это зомбированные дебилы-ватники. А если из интеллектуальных кругов, это либо политические проститутки, либо откровенные ублюдки, либо шизофреники. И только мы, которых можно вспомнить всех поименно, 100-150 человек, ходящих с сайта на сайт и с радиостанции на телеканал, мы и есть секта святых, потому что мы-то знаем, когда надо расстреливать, а когда надо кричать «Миру мир». Вот это, конечно, отвратительно. Это и есть те самые двойные стандарты. Это никому не нужно. А Совок, ну как он не вернулся? Те же самые ОМОНовцы, они били Леру Новодворскую в 80-е, они начали бить анпилсов, которые выступали за освобождение рижских ОМОНовцев. И ломали кости спокойно. Вы же не помните, как, ну как его бы ни был, тоже Анпилов, который все либералы пишут через букву М, Анпилов, такая, такой милый тролль, ну депутат Моссовета, да, тоже человек несколько поехал в итоге. А, когда его похитили по приказу министра внутренних дел, неприкосновенное лицо, депутат Моссовета, похитили, переломали ребра, пальцы, вывозили на расстрел, бросили. А что ответил президент страны Ельцин? Так и надо. А что ответила либеральная интеллигенция? А, небось, нажрался где-нибудь, проснулся в канаве. А вы теперь спрашиваете, авторитаризм, как же Совок возвращается? А референдум 93-го по Конституции, он что, прошел, что ли? А выборы президентские 96-го? Надо с этого начинать, с того телевидения, а потом ужасаться, что где вот Киселев у нас возник. В результате этого перехода, ну, датируемого 1 марта, условно говоря, да? Да, этого года. Из прошлого в настоящее. Что мы потеряли и что мы приобрели? Антон. Ну, давайте начнем с того, что мы приобрели. Во-первых, мы приобрели четкую поляризацию. То есть то, что, чего раньше не было и что не было так заметно, сейчас, безусловно, заметно. Поляризация произошла в результате поиска и нахождения национальной идеи. Вот, собственно говоря, все, против чего, например, был я в прошлом году, это же были такие вот эти довольно нелепые попытки найти некий национальный путь, который бы объединил вокруг себя большинство населения. Это большинство расценивалось тогдашней властью как условный коллективный Урал-вагонзавод. Когда власть поняла, что Урал-вагонзавода им мало, потому что Урал-вагонзавод не может быть носителем идеи, не может быть даже реализатором такой самой идеи, а может быть только производителем довольно уже некачественного товара, а власти повезло, и случился Майдан. Это был подарок настоящий. Путин очень везучий. Он очень везучий человек. Господь ему послал Майдан. Вот будем реально смотреть на вещи. Потому что если бы не было этого Майдана, его надо было бы придумать. И вот эта национальная идея объединения земель, объединение русских людей вокруг России и вообще возникновение понятия русских в России спустя много-много лет. Это то, что мы приобрели. А, соответственно, приобрели мы и людей, которые считают само понятие слова «русский» стыдным. В худшем случае, неловким. Потому что мы живем в многонациональной стране, и неловко быть русским. Чеченам ловко, таджикам ловко, а русским неловко. Люди начали придумывать огромное количество оправданий. Почему неловко, почему стыдно, почему не демократично, не либерально, почему кровавый Путин и все такое. И в этой поляризации общества, которая Владимиром Путиным обозначена, да, в качестве национал-предателей, в этой группе есть и главная опасность, потому что это то, что я говорил, собственно говоря, например, тем людям, которые сейчас ездили, летали в этом философском самолете, в частности, одной из устроительниц этого предприятия, что это так даром не пройдет. Это не то, что я этого очень хочу, а просто вот так вот идет все вот так. Вот все идет вот туда, и по-другому не будет. То есть это очевидные вещи. Надо просто... Знаете, как сказал Дождь, что еще мы приобрели? Мы приобрели новую серьезность из этой всей пустой. Это с телеканалом «Дождь». Мы оптимистик ченел, розовый канал, а в то же время транслируем 24 часа в сутки Майдан и думаем, что нам за это ничего не будет. Будет. И здесь тоже будет. Вот это просто тоже надо понимать. Каждый из нас здесь присутствует, должен понимать, что мы приняли новую серьезность, которую я скажу. Хотите вот это считать возвращением Советского Союза, я считаю это возвращением Советского Союза, как идет любой авторитарный режим, любой засекавшийся режим, любой режим, который возникает из своего вот этого долгого пребывания в власти или в другой стране, пытается найти новые смыслы регуляторы. И мы должны понимать, что... Анечка в дворец, это... Это Фонтанка, кто не знает. Мы находимся в библиотеке Маяковского, здесь дебаты. Несколько пар сегодня. Вот в середине дня получилось, что Шаргунов и Красовский. Что появились в результате всех представлений, что мы понимаем, но то опасное, что должно было произойти 24 сентября 2011 года, и оно произошло. Резюмируя одним словом. Ты эту новую реальность приветствуешь, ты ее боишься, или это история, Я не являюсь демонстрантом. Как частное лицо я не являюсь демонстрантом. Я не принимаю участие в демонстрациях за Даниэля Ортегу и против Даниэля Ортегу. Я констатирую факты. Вот факты, они такие. Я надеюсь, вернее так, эгоистически я, может быть, немножко в душе радуюсь, что, наверное, сейчас придут лизаметры. У меня ровно тот же самый вопрос. Что мы в этой новой реальности потеряли, что приобрели? И лично, как частное лицо, писатель Сергей Шаргунов, рад этому, боится этого, или это жирная история, в которой бессмысленно совершенно говорят? Надо сказать, что для меня самое главное поступать на совести. И при том, что я приношу здесь искренние патриотические слова, я первый же буду заступаться за тех, кого начнут репрессировать или мучить. Я думаю, этого не случится. Я считаю, что каждый имеет право на свое высказывание, свое суждение. И мне кажется, что в свете нашей реальности, которую мы наблюдали все эти годы, этих паломников киевских сейчас еще наградят здесь. Ну как? Все будет нормально и с бизнесом, и с кормлением за счет государства, и все будет прекрасно. Позовут нас в очередную прямую линию, включат в состав общественной палаты ряд лиц. Все будет неплохо. Может быть, я ошибаюсь. Если кого-то будут теснить, я всегда говорю, это не только плохо, ребята, это прежде всего глупо. Вот вы закрываете один сайт, делая ему пиар, но через минуту открывается зеркало этого сайта. Проблема нашего начальства стоит в том, что не научились делать ставку на свободное и искреннее. У нас вот то, что можно назвать здравым патриотическим субъектом, вытаптывалось и уничтожалось. Вы вспомните, какие гонения устраивали на лимонцев, как на первых христиан все эти нулевые. Вы вспомните, как уничтожили политическую партию «Родина». Вы вспомните, как на наших глазах, по сути, все, что связано с искренним высказыванием за страну, и что отвечает на самом настроение абсолютного большинства граждан, вытесняется в сторону фальшивых и тошнотворных симуляторов. Вот как с этим быть? Я вот менял бы сейчас состав общественной палаты. Я бы то позвал ныне забытых людей, которые сидели в Верховном Совете, пришли на волне демократических преобразований, не были никакими коммунистами, но, тем не менее, голосовали против Беловежских соглашений. Кстати, эти же люди первыми подняли маленькие флажки с триколором в колонном зале в Кремлевском дворце съезда, за что, значит, на них напустился Борис Николаевич. Посмотрим, Анатолий, Собчак в Питере точно так же орал: уберите эту тряпку. Почему, не помнишь, что ли? Вот это искренние люди, патриоты России, на самом деле, которые понимали, что Советский Союз территориально и целостно — это, на самом деле, продолжение исторической России. Именно поэтому и Михаил Астафьев, и Илья Константинов, и многие другие сегодня не у дел, их нигде не увидишь. Или там, где у нас чемпион мира Юрий Петрович Власов, известный борец с советской системой, а потом и с нововведениями. Это проблема, кстати, патриотической среды, которая отсутствует. У нее нет своих героев, они не нянчатся с ними. У них у этой среды нет своих радиостанций. Все, что есть, либо казенно, либо очень маргинально. Я думаю, что, тем не менее, все это будет возникать, в том числе через новых людей. Наперекор, конечно, навязываемым глупым, вздорным, модным трендом, наперекор всей этой стайности, когда многие боятся в соцсетях сказать «Россия», «Русский Крым» и так далее, потому что накинутся, заплюют, и проще вывешивать котеночка или цветочки. Я все равно думаю, что мода на Россию внутри России будет возникать. Эта мода идет от сердца, от искренних переживаний за страну. А значит, все фальшивое и наносное, все эти бесконечные циничные политтехнологии, они начнут отступать. Вот у меня есть такой оптимистичный, оптимистик прогноз. Сбудется он или нет, я не знаю. Но, к сожалению, мы, завершая, должны все-таки, наверное, вспомнить о Советском Союзе. Я хочу сказать очень важный момент для меня. Дело в том, что Советский Союз — это и красный, и белый. И когда некоторые у нас сейчас пытаются говорить: а я бы раньше пошел в белые, вы же против крупной собственности, я бы тебя порубал. Лозунг у белых был: за Россию единую и неделимую. Давайте вспомним позицию генерала Деникина. И давайте вспомним, почему возникла газета «Накануне», которую издавали в Берлине. Да, трагически сложилась судьба почти у всех сотрудников, но возвращались в Советский Союз искренне Алексей Николаевич Толстой. Можно говорить, что попарствовал. А зачем, например, Куприн вернулся, смертельно больной, которому меньше года оставалось пожить, чтобы побарствовать, что ли? Было это понимание, что Россия продолжается. Это для меня главное в том размышлении о Советском Союзе, которое, пускай и пунктирно, присутствовало сегодня в нашем общении. Давайте перейдем к вашим вопросам. Я буду очень благодарен, если вы будете прямо спрашивать Антона и Сергея, если вы будете четко формулировать вопросы, и каждый вопрос будет занимать секунд 15-20, давайте сконцентрируемся там же, где это происходило в момент предыдущего диалога. Я передаю свой микрофон. Спасибо. Подходите, пожалуйста. Мне кажется странным в 21 веке апеллировать к истории. Как известно, историей можно оправдать все, что угодно, даже то, что нельзя никогда оправдать. Например, про крымских татар можно сказать, что до Второй мировой войны их было 80% там. Где справедливость? Это смешно просто. Фашисты и состояние вот фашизма в 30-х годах в Германии практически одно и то же, что состояние умов большинства граждан, ну, может быть, 50% граждан в нашей стране. Не кажется ли вам, что отличий нету? Найдите хоть пару отличий от аргументов, от того, что мы захватываем теорию под какими-то вымышленными предлогами, несерьезными, нарушая все возможные законы. Кто нарушает законы, тот уже... Отличие чего, простите? Что? Отличие от Германии 30-х годов. Найдите, пожалуйста, отличие от Израиля 67-го года. А у них негров вешают. Я так не согласен. Нет, я вам на встречный раз. Потому что вы все время... Значит, проблема очень простая. Все сейчас Путина сравнивают с Гитлером, а Россию с Третьим Рейхом. Мы отлично услышали ваш вопрос, да. Почему историю... Никто ничего не говорит про историю. Более того, есть огромное количество несправедливости, которые совершает эта власть, в частности, в межгосударственных отношениях. Тем не менее, я хочу вам всем напомнить, что есть огромное количество стран, о которых вы лично никогда не вспоминаете. Вы, например, ни разу, ни одного дня в своей жизни никто из здесь присутствующих не думали о странах Африки. Вы не знаете, сколько их, как они переплодировались, а как захватываются территории, как не захватываются территории, что происходит в Сомали, что происходит в Чаде. Вам вообще всем наплевать. Хорошо. И это неправда, говорит один человек. Все остальные, видимо, согласны. Ну хорошо, вы каждый день думаете о странах Африки и плачете о Сомали. Отлично. Значит, я хочу напомнить всем людям, которые сравнивают Россию с Гитлером, в смысле Путина с Гитлером, а Россию с Третьим Рейхом, что страна Израиль, прекрасная, крутая, очень приятная страна, живет со столицей, никем не признанной. В результате этого у них практически нет конституции, у них есть десятизаконие. Уже один из законов – это закон о столице, который никто не признает. Все посольства в мире находятся в Тель-Авиве. Происходит это потому, что в результате войны 1967 года весь Иерусалим был захвачен израильскими войсками. Аннексирован израильскими войсками. При этом Иерусалим не мог. То есть никто не проводил никаких референдумов ни за две недели, ни за неделю, ни за день. Он просто был аннексирован, и все. В 1967 году. Сейчас 2014. Вот такой мой ответ. И страна прекрасно живет. И то есть это к вопросу о двойных стандартах. И к вопросу, это, собственно, о чем я говорил, да, что просто Израиль не воюет с Западом. Израиль не против Запада. Израиль против как раз Востока. И это хорошо, поэтому Израиль все перспективненько. Вот. Поэтому я вообще не понимаю вопроса про историю. Никто не говорит ни про какую историю, это вы говорите про историю, это вы ищете исторические аналогии, это вы все время пытаетесь обвинить Путина в том, что он Гитлер. Гитлер уже покончил с собой, уже его сожгли, уже собачка сгнила его. А за то время, пока Путин стал первым президентом, и вот сейчас уже, а в стране, тем не менее, чуть ли не евреи 6 миллионов не сожгли. Расстрел парламента тоже давно. Расстрел парламента происходил при Борисе Николаевиче Ельцине в 1993 году. И это все оправдывает, да? Гитлер стал женщиной в 1942 году. Нет, Гитлер стал. Слушай, Дим, ты, во-первых, сюда пройди, чтобы все видели, что великий журналист Дмитрий Губин там стоит за полки. А во-вторых, еще раз тебе говорю, значит, у Гитлера было немного времени, но он много успел. Опять же, потому что была хорошая промышленность, да, и там, в частности, хорошие коксы, там, и так далее. И кокс. Не то, о чем ты там был. Сейчас, подожди. А я просто не понимаю, чего ты хочешь найти? Хороший кокс – это новая историческая версия. У Жукова был план. Всем понятно, что каннабиаты слабее опиатов. Вот, тем не менее, несмотря на это выиграл. Нет, видишь ли, какая штука? Ты это говоришь... 90-х, вы понимаете, да? Да. Вылезло чудовище. Обло огромно. И лаей на Красовского, на бедного несчастного. Значит, есть ряд исторических документов. Тот, кто читает мой живой журнал, знает, что о них постоянно ссылаюсь. Есть примечательная книга Ханна Аренд, не одна. Ханна Аренд, знаменитый философ. Просто вопрос был как раз о том, зачем мы ищем какие-то аналогии в истории. Социолог нацизма, любовница Хайдеггера, того самого. Когда Хайдеггер надел коричневую рубашку со свастикой на рукав, чтобы получить ректорский пост, она немедленно мигрировала в Америку. И всегда этого несчастного подонка, однозначно, она его еще зачем-то защищала. Так вот, такой книжке, как «Банальный зла», которая у нас переведена как «Эйхман в Иерусалиме». Эйхман – это человек, который руководил депортацией и физическим уничтожением евреев. Она писала эту книжку. Для количества претензий государству Израиль, уж мы-то с тобой читали, оно достаточно велико. Начиная от того, что Эйхман был незаконно похищен в Аргентине, и заканчивая тем, тут я подпрыгнул, я не знал. Государство Израиль, не знаю как сейчас, были запрещены межнациональные браки. Точно так же, как они были запрещены в нацистской Германии. И обо всем об этом Ханна Аренд, которая спасалась от Гитлера, по счастью для нас, для всех спаслась, она спокойно пишет. Поэтому государству Израиль действительно есть ряд вопросов. И один из них состоит в том, не потому ли государство Израиль является такой крупной всему миру известной деревней, но все-таки деревней и отчасти периферии, как бы не пытались наши с тобой общие знакомые говорить про научно-емкие технологии производства и так далее, отчасти потому, что они использовали принцип национальной, а точнее религиозной исключительности. Дмитрий, я прошу прощения, но пафос Красовского был в том, что давайте не будем приводить исторические аналогии. А почему? В мире известно три принципа тоталитарного построения государства. Национальный, религиозный и социальный. В Советском Союзе был реализован социальный. в Германии был реализован национальный. Поэтому с Гитлером себя нужно постоянно сравнивать. У нас есть большая опасность, когда у них тоталитаризм. А что, нет? Димочка, ты что хочешь сказать? Я не понял. Что есть большая опасность превращения патримониальной автократии, которой мы являемся, в тоталитарное государство. В Израиль. Оно есть и присутствует. Возможно, то есть там... у нас опасность превратиться в Израиль. У нас есть опасность. Повтори, пожалуйста, это для людей, чтобы они опасались вместе с тобой. Это называется подмена тезиса. Ну, Аристотель, это мы с тобой, слава богу, тоже изучали в высших учебных заведениях. Еще раз говорю, пока такая опасность сохраняется, мы действительно должны себя сравнивать с нацистской Германией. Я считаю, что это правильно, разумно и справедливо, но не с вымышленной нацистской Германией, которая там у каждого в своей голове своя, а с документами. Но прочитай из Виктора Клемперера, LTI, Лингва Третьей Империи, язык Третьего Рейха. Видишь, масса параллелей. Спасибо. Давайте зададим следующий вопрос Сергею Шелгунову, например. Добрый день. Я хотел бы задать вопрос с собой. Мы сейчас будем дискуссии. Давайте. Возвращаясь к теме, да, «Назад в будущее», не кажется ли вам, что все эти истории про возвращение идеологии, собирание земель и так далее, текущей политической элиты, делаются лишь для того, чтобы удержаться во власти? Поэтому мы в итоге получаем такие парадоксы, как верующие в бога чекисты. Да, и тот же Крым – это история о, не о воссоединении, да, русских россиян, да, а история о военной базе, да, НАТО границ и геополитическое влияние в Черноморском, скажем так, акватории. Спасибо. Я не вижу ничего дурного, что чекист может быть верующим, например. А почему нет? Любой человек может быть верующим. Что вы так дискриминируете людей по роду службы? Всякая душа христианка, как сказал Тертуллиан. Никому, значит, не запрещено пойти в храм. А что касается геополитического аспекта, а почему надо этого стыдиться или бояться? Мы что, мы кто вообще? Мы где находимся? В Российской Федерации? Мы граждане какой страны? Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы не было базы НАТО в Севастополе. Конечно, мы прекрасно понимаем, что такое выход к Черному морю. И этот аспект, конечно, надо учитывать. Посмотрите переговоры Керри с так называемым министром иностранных дел Украины. И с другой стороны, Лавров. Лавров просто уходил с Керри. Они общались друг с другом, конечно, разговор с Америкой, а не с этими непонятными персонажами, которые устроили такое веселое шоу в вышиванках. Я, кстати, вам скажу, что я прекрасно знаю очень многих людей, которые сейчас называют себя украинской властью. Это интересная тоже такая психодрама. Например, человек, который одно из ключевых лиц, спикер, можно сказать, Майдана, 4 раза на моих глазах менял собственную фамилию. Ну, нормальный русский парень из Севастополя, с очень простой и трогательной, потом расскажу, фамилией, ну, потому что, конечно, меня не уполномачивал. И пошел, значит, в свое время русская община вперед писать проклятие Горбачеву Ельцину. Так дальше, как в рассказе Сартра, его забрали в милицию, он там, значит, стал ронять слезы. Потом он приехал в Москву, учился здесь, давал интервью к «Крым наш», «Слава Севастополю», спасибо Лужкову за филиал МГУ. Потом поехал туда, стал работать, значит, в прекрасном либеральном издании, сменил фамилию на какую-то особо украинскую, весьма, кстати, карикатурную, настоящий герой Булгакова. Ну, от либерализма прямая дорога, значит, к ультранационализму. Теперь еще одна говорящая украфамилия, человек, не знающий украинского языка, отказывается давать интервью на собачьей русской мове. И это вполне себе действительно... Чего казахский, что ли? Это ты так считаешь. И это все мило, трогательно и забавно. Если бы я не переживал за этого человека и не думал, а если его сейчас подстрелят как куропатку? Вот такие игры, игры на самом деле с миллионами людей, игры с историей, они до добра не доводят. А что касается всего остального, да... И любая уважающая себя власть должна идти на эффектные и эффективные шаги. И любая элита, она так или иначе воспроизводит себя. Мы это можем обнаружить на примере Читы Клинтонов, на примере Бушей и прочего. Да, у нас есть проблема с несменяемостью власти, причем на разных уровнях. На разных уровнях, в том числе на самом низшем и среднем. Это большая проблема. Это очень проблема отсутствия так называемой преемственности. Потому что, а кто дальше на несколько шагов? Но, кроме всего прочего, если власть будет демонстрировать реальную субъектность, если она сделает шаг навстречу России, навстречу соотечественникам, то можно только сказать «молодец». Это как история с возвращением выпускного сочинения. Кто-то за, кто-то против. Я считал всегда, что зря отменили. Вернули, что ж я буду кричать «долой». вернули Крым, что же я буду говорить? Ах, это сделали такими грязными, нечистыми руками, тьфу, на этот Крым и на там живущих. Вот те, кто плюют на 2 миллиона соотечественников там живущих, они ведь поедут туда. Поедут очень скоро. На литературные тусовочки, на собственные дачки. Будут сидеть с ногами на столе и вот так же поплевывать на этих соотечественников, которых откровенно готовы сдать. Так же, как сдавали сейчас в Киеве. Я против травли охоты на овец. Но ведь подписали коммюнике: Крым в составе Украины, Россия не имеет права вмешиваться. А в этот момент невинного паренька застрелили на блокпосту. Та самая раздавите гадина. Я сейчас чуть-чуть этот вопрос уточню. 30 минут назад писатель Сергей Шургунов переживал, что российские элиты сконцентрированы на собственном бабле. Вот, собственно, этот вопрос можно задать и следующим образом. Не является ли крымская экспансия не частью плана по возвращению к империи, греческим проектам 2.0 и так далее, а не является ли она еще одной экспансией этого же самого интереса к бабу? Ну, конечно, во многом это может присутствовать, и мы это понимаем, что это и есть. Ну, конечно, есть вопросы там передела собственности и всего прочего. Только не надо забывать, что все это означает отсечение от мировых рынков и конфликт с западными соседями. А значит, закрытие счетов. То, чего так боятся внутри Украины, все те, кто называл себя лояльными Москве. Поэтому нет худа без добра. И, конечно, людьми двигают в том числе финансовые мотивы. Вопрос лишь в том, чем это аукнется для нашей страны. И я не боюсь такого слова, как возрождение. Я на это надеюсь. По крайней мере, психологически, лично для меня, ситуация с Крымом стала безусловным подарком. Я не собираюсь этого стыдиться. Давайте следующий вопрос, потому что Антон Красовский сыграет Дарья Сергеевна Шургунова здесь совершенно. Здравствуйте. Вот у меня вначале будет небольшая отсылка к словам Сергея по поводу Советского Союза. Вот у вас исходит такая апологетика этому политическому образованию, да? Ну, в каком-то смысле, какие-то, да, вот этот глаз особенно. Вот, но если посмотреть историю реально, да, то есть 70 лет Советский Союз был официально не русским государством. Он последовательно и, скажем так, очень хорошо выжигал целые классы русского общества, физически уничтожал его и душил, собственно, можно сказать, не только русский интеллектуальный класс, да, ну что-то казачество, там, не знаю, духовенство, дворянство и прочее, прочее. Вот, и Советский Союз, Российская Федерация – это наследник Советского Союза во многом, собственно. И сейчас эта политика продолжается. То есть у нас Российская Федерация, я напомню, где уже 83% русских – это официально не русское государство. То есть кого угодно, только не русским. То есть у всех есть республики, у русских нет. Да? То есть мы где-то там 667-е между вепсами там, и юкагирами. Конечно, ситуация неправильная. И вот сейчас власти вспомнили, что русские все-таки есть, оказывается, на Украине. Вот. И, собственно, не возник, их можно защищать. То почему же, например, нельзя защищать русских в России, где они, можно сказать, в некоторых местах еще больше унижены, чем на Украине? Давайте об этом подумаем. Почему, например, вот я вот Проханов задавал вопрос, есть зеленые человечки в Крыму, защищают, прекрасно. Где зеленые человечки в Ставропольском крае, где идет активная экспансия Кавказа, подавляют славян отсюда? Я уже не говорю о миллионах гастарбайтеров, которые власть возит специально, ну, не знаю, специально или не специально, но походу они могут заменять вообще русское население. Через 2-3 поколения останутся вот послушные среднеазиаты, а сверху поставят кавказцы, а сами будут жить в Лондоне. Вот, вопрос к тому, не будет ли это угрожаемая ситуация для вот поднятия русского национализма? Не такого там про печки и черепомерки, а именно про власть, права, собственность, там, да, ну, вот, с человеческим лицом, я бы сказал. Вопрос звучит всюду и постоянно. Вопрос понятный. Но надо сказать, что меня очень огорчили многие те, кто называют себя русскими националистами. Те, кто называют себя русскими националистами, они то и дело рождают такого своего рода власовские листовки. Они перечисляют реальные беды, которые сейчас есть. Коррупция, неконтролируемая миграция, олигархия, вымирание, вырождение. Кто спорит? Это страшно, это катастрофично. И дальше вывод. Нефиг лезть в этот Крым. Ну, никуда мы не поедем, ни на какой восток Украины. Это пускай вот эти кремлевцы там решают свои дела. А вот вы знаете, что в Татарстане там все на татарском уже. А вы знаете, что Кавказ творит? Все эти проблемы существуют, конечно. Это большая беда, то, что эти вопросы не решаются и не разруливаются. Решаться не собираются. При этом, безусловно, русский народ большой народ. И когда возникают идеи уменьшительного национализма, давайте отсечем этих, тех, других, пятых, десятых, создадим Республику Русь в пределах Рязанской, Вологодской и нескольких других областей, это будет означать обветшание и в сущности гибель русского народа, как народа большого, народа созидателя и собирателя земель. Многие говорят, а он сейчас не потянет эту ношу. Я уверен, что просто по своим характеристикам русские всегда настроены на то, чтобы объединять других. В советское время имело огромное количество трагических страниц. О чем тут говорить? И у меня предки гибли, и были красными и белыми, и подвергались репрессиям. И действительно, все началось не в 37-м году, как вы верно указали, а было и расказачивание, и раскулачивание. Но было и другое, была огромная вот эта вертикальная мобильность, когда жители сел хлынули в города, когда человек, сирота, по сути, мог получить отличное образование. У моего отца, его отец погиб на фронте, а у матери два класса образования, родился в деревне в Кировской области, стал суборовцем, закончил в Москве институт иностранных языков и так далее. Поэт-переводчик, пожалуйста, дороги открыты. Это тоже советский проект, что же это отрицать? А русификация? Вот недавно я был на дебатах, ну не будем слишком углубляться, Ирина Прохорова кричит: «Проклятая советская власть русифицировала окраины». Так это нормально. Русский язык так и стал, в общем-то, языком общения. Это есть русский мир, это есть единое культурное пространство. И я думаю, что это как раз благой вариант для страны. Вот, можно еще уточнение про Советский Союз. Смотрите, как бы мы не ругаем, да, то, что было до 17-го года, да, аграрная страна, там может быть периферийный капитализм и все прочее, да, но тем не менее там нашлись тысячи, сотни тысяч, миллионов людей, которые с оружием в руках, да, не после там, как бы октября, но чуть попозже начали отстаивать то, есть то, что они любили, знали, то, что ценили с оружием в руках, уехали за границу, еще десятки лет сидели на чемодане. Вот для меня вот советский проект, почему такой плохой, потому что таких людей не возникло. Ни в 91-м, ни в 93-м году ни одна воинская часть, ни одно РОВД, ни один аэродром не поднялся защищать. Да, вот а в Приднестровье? Ну, так, люди с оружием в руках отстаивали свое право говорить на русском языке. И отстояли. А в Москве, в Ленинграде, где эти были все люди? Ну, извините, как такое, может кого-то оскорблен, все-таки человек, как мне показалось. В Москве, да? Их расстреляли. 4 октября. И многих офицеров тоже в Москве стреляли. Просто советский человек, как мне кажется, там, да, вот основная претензия, да, что он не мог в кооперации, не мог в солидарности. Есть такая. Я же сказал, что положительные характеристики были продолжением отрицательных сторон. И наоборот. Лишняя доверчивость, неумение объединиться, отсутствие серьезной субъектности. Мы это наблюдаем во многом сейчас на Украине, когда люди только начинают раскачиваться. Когда, безусловно, Майдан пробудил эту самую русскую весну. Люди, конечно, не умеют самоорганизовываться. Самоорганизация – это важнейшее слово, которое, кстати, может примирять левых и правых, почвенников и либералов. Самоорганизация, связанная в том числе, вот скинуться, когда государство отсутствует, купить дом многодетной семье. Я взял, написал статью об этом, потому что, вопреки обещаниям правительства, не дают никакие земли с инфраструктурой. И левые и правые пожертвовали, и в течение недели отстроили дом в Пушкино. Точно так же это связано и с больными, и со всем прочим. И с отзывчивостью на коррупцию, и на этих давящих мигалочек. Конечно, я верю в то, что самоорганизация может нам всем помочь. И в том, что, конечно, надо всем научиться друг друга слышать, кстати говоря. Это тоже важный такой урок из нашего общения. Здесь есть те, кто против Крыма, те, кто за. Но я считаю, что сам по себе проект вот этого разговора, это замечательно. Такие площадки действительно нужны. Спасибо, что вы кривитесь, хмыкаете, спорите со мной. С большим удовольствием во всем этом участвую. Да, а вопрос, а почему нельзя было реализовать приднестровский сценарий или абхазский, то есть ставить Крым независимым? Вот вы знаете, как инсайдер. Почему, Аляска. Почему именно вот такой сценарий, который вызывает, конечно... А зачем? Да. Ну, почему Крым, от кого Крым независим? Нет, ну, как Абхазия и Южная Осетия. Вот нужно геополитические вещи... объясните мне, пожалуйста, зачем? Зачем? Да. Возможно, это было меньше, вызвало раздражение. У кого? Ну, у того же самого коллективного Запада. Они вы считаете? Ну, вы правда считаете, что бросить 2 миллиона русских людей, русскую военную базу, русских моряков, русский город Севастополь надо было только для того, чтобы вызвать, как вы говорите, меньшее раздражение Запада, чтобы условно Юрия Валентиновича Ковальчука не закрыли терминал пользования MasterCard? Нет, я имел в виду сделать сценарий абхазский, то есть Абхазия по факту. Зачем? Вы не ответили на вопрос. Он был точно так же абсолютно русский, там были... Нет, он был абсолютно не русский, потому что абхазы – это абхазы. Грузины – это грузины, а Севастополь – это гордость русских моряков. Есть какая-то разница? Есть? Вы понимаете разницу между Гудаланой и Севастополем? Вы понимаете разницу между, я не знаю, там, Цхинвалом и нашей русской Ялтой? Да, но это просто немножко не о том. Это я абсолютно о том. Крым русский, а Абхазия абхазская. Он бы и был бы... Давайте поставим точку на этом месте и задать следующий вопрос. Даже если кто-то не согласен. Спасибо, я хотел два маленьких вопроса задать. Первый... Лучше один. Выберите самый классный из двух. Они связанные. Это двуединый вопрос. Есть ли связь с событиями в Сирии в марте, во второй половине марта, с, видите ли вы, оба наших гостя и участника, связь с Крымом, именно с Крымом. Через три часа после подписания Путиным закона о присоединении Крыма и Севастополя граница Турции была открыта. При поддержке турецких вооруженных сил 6 тысяч бойцов вооруженных зашли на территорию Сирии. Дехристианизация Среднего Востока и Ближнего Востока идет буквально, идет последняя фаза этого. Это первый автор, второй. Вы говорите о национальной русской идее, я армянин. Меня интересует место и роль Турции в русской национальной идее. Потому что неделю назад в этом городе Петра единогласно комитет по законодательству, возглавляемый Милоновым, я не член никакой партии, первый раз в жизни его видел там на заседании, проголосовали за два законопроекта сделать памятными датами спустя 100 лет дату геноцида армян в Турции и также жертв Холокоста, евреев. На следующий день делегация турок пришла, значит, изменилась ситуация. Сейчас вот законопроект по Холокосту будет проходить, а по геноциду армян нет. Почему я вам задаю? Потому что есть вот такая книга. Израиль никогда не признает геноцид армян. Можно почитать книгу Станислава Куняева, будет ясно почему. Но есть евреи Яир Аурон. Не объясняйте равнодушие. Поняли ваш вопрос. Давайте теперь услышим ответ. Ну, очень коротко, потому что тема очень серьезная и важная. Во-первых, конечно, дай Бог всем народу жить в мире. Я вот здесь, например, присутствует мой друг, прекрасный русский и армянский писатель Валерий Айрапетян, который сейчас в финале национального бестселлера в одной из номинаций своей книжкой. И при этом замечательный писатель и мой друг. И вообще о чем говорить? Братство народов. Второй момент. Что касается геополитических проблем. Блин, но совершенно очевидно, не впадая ни в какую конспирологию, что существует жестокое и холодное столкновение интересов. То, что одна из заслуг нашего государства разрульной ситуации по Сирии, удалось предотвратить бомбежки Сирии, это очевидно. То, что ага, вы здесь, а мы вам, это тоже есть. Но главное, что меня беспокоит и тревожит, учитывая и первый вопрос вырезания армян, который сейчас происходит, уничтожение монастырей, похищенные монахини, все что угодно. И плюс ко всему отказ, в том числе со стороны Америки, признавать геноцид армян. Это все к тем самым циничным двойным стандартам. Вот, пожалуйста. Но часть цинизма остается и у нас, потому что там президент, не признавая, обращается к народу, которого в два раза больше, чем здесь. Здесь никогда член правительства, не говорю о президенте, не обращается. Это очень неправильно. Моя позиция стоит в том, что, безусловно, геноцид армян был, и, безусловно, обязан государство это признавать. Как иначе? Это было, это исторический факт, это большая трагедия в истории 20 века. Россия остается единственным христианским большим государством, где нет даже сантиметрового памятника этой дате. Ну вот единственное. Все наводит на размышления об известной политкорректности. И о том, что значит что-то можно признавать и даже под страхом суда. А где-то наоборот, значит, нельзя заикнуться, почему Турция член НАТО. А некоторые говорят нам, что там милые няшки, а здесь страшная гуманитаристская Россия. Может, Турция занимает какое-то место в национальной русской идее? Признаем это, не будем лукавить. В смысле она занимает, потому что они решают здесь вопросы. Их здесь никогда не будет. Геноцид армян был и точка. Давайте к следующему вопросу. Да, следующий вопрос, пожалуйста. Закончим. Или они у нас... Будем завершаться, да, наверное? Хорошо, давайте тогда зададим последний вопрос, а я передам вам микрофон. Поможете мне? Вопрос и к Сергею, и к Антону. Наверное, больше личного характера. Сергей, откуда вы вышли? Вы немножко рассказали про отца и мать, и деда. А Антон, куда вы ушли после компании с Прохоровым? Я на Life Journal читала, что вы хотели уезжать из России. И правда пропали, например, с телевидения, за кого не пришли. Значит, какое число? 26 апреля. Какого года? Не 1 апреля. Какого года? 2014, Антон. НТВшников ушли. А НТВшники есть такая программа, что ли? А. Я ушел в апреле 2014 года и двигаюсь вместе со временем, в ногу с ним. Чем хуже оно становится, тем хуже становлюсь я. Да, это вот, кстати, да, я хотел сказать, что хуже становится мне. Нет, мне не становится хуже. Я пью вашу кровь. Ой, ну не знаю, нужно ли все это рассказывать. Можно маленькое? Да, вот был вопрос. Мне очень понравился последний вопрос, да, вот ты крайний, который прозвучал. И, потому что диспута не получилось, вашу точку зрения мы услышали. У меня к вам вопрос, после всего суммы, что я услышал. Я просто слышал вопрос женщины, я хотел ответить. Да, то есть, может быть, как-то. Да? А я не понял. Ну, можно, если не нужно, как? Ну, все нормально. Да нет, ну это все очень коротко. Дело в том, что каждый человек ответственен прежде всего за самого себя, поэтому подробно рассказывать это достаточно бессмысленно. Ну, разные были предки, и писатели, и литераторы, и крестьяне, рабочие, всякие были. Перечислять всякие громкие имена нет никакого желания, по той причине, что, повторяю, интересно быть самим собой. Извините, что я распределил, просто не понял, что... Еще раз, я продолжаю ваш вопрос, мне понравился, девушка. К вам, Сергей, где вы? Мне 52. Я немножечко знаю Советский Союз. Я преподаватель и немножко понимаю какую-то часть знаний. Не все. Где вы набрали столько стереотипов, манеры поведения, построения фразы и словарного запаса, который, ну, я слышал у раннего Горбачева, который был секретарем горкома Ставропольского. Без Гэка я не могу. Да, Крайком. Ставропольский край. Ставропольский край. Прости, я склерозный. Где вы этой пошлятинки нахватаете? Не потому что вы глупый человек, а потому что вы где-то так хорошо это скопировали, такое ощущение, что вы пародируете. Только без Гэка, не Горбачев, что вы пародируете. Я могу фразу вашу даже цитировать. Я все услышал. Хорошо, да? Ваше хамство я принял к сведению. Это в стиле наших либералов, которые ненавидят Россию, пытаться как-то унизить человека. Вот и все. Мне кажется, что я вполне неплохо рассказываю. Да. Ну ладно, давайте, наверное, не хочется на этом ставить точку, но это же не... Ничего, не мы ее поставим. Будет много людей, которые солидарны с вашими речь, взглядами, и будет не только диспут, а будут соло исполнять, и все, что вам нравится. И про Россию оккупанта, и про Путина и Гитлера вы еще, я думаю, здесь не раз услышите. Так что, если в чем-то мы совпали, почему нет? Это и есть свободное размышление вслух. А я тебя предупреждал, я так сказал, тебе не надо было сказать в поезде, а надо было поговорить со мной, о чем разговаривалось, потому что уже очевидно, что ничего. Победила надо дружба. Бы, конечно, с Белоговым встречаться. Да, значит, в связи с этим три коротких объявления. Во-первых, я обратил внимание, что всего 6 лайков пришло Сергею Шурганову, пока мы разговаривали. Второе, значит, Антон Красовский... 24 у тебя неправильно. Антон, я, значит, плохо посмотрел. Вот. Кроме того, Антон Красовский обещал перед этой встречей утопить Сергея Шурганова в лебяжьей канавке. Вот. В результате все закончилось совершенно иначе, но, возможно, все продолжится, собственно, в лебяжьей канавке. Вот. И последнее, в 16 часов вы, к сожалению, не увидите здесь Виталия Валентиновича Милонова, потому что он испугался и Павла Лобкова, и Антона Красовского. Вот. Вы видите здесь людей... Ну, прямо уж испугался. А я вот здесь хочу сказать, что я боюсь Евгения Марковна Альбанова. То есть я очень хотел, вот я, например, хочу у строителей попросить спросить, не еду ли я завтра с ней в одном поезде. Потому что, вот, скажем, с Виталием Валентиновичем я очень хотел встретиться, я вообще, у меня не получается с ним встретиться, потому что то он убежит, то я на него наору. Вообще, как попадаем в какой-то противовес, я уже даже ехал сюда, думаю, сейчас к Виталику подойду, и говорю, Виталик, ладно, давай селфи. Но, видишь, Так вот, 16 часов здесь же, в этом зале, Лобков, телеканал «Дождь», Маленкович, коммунист Петербурга и Ленобласти, Павел Лобков позировал с упоротым лисом, Маленкович запрещал упоротого лиса, Мадонна пытался запрещать. Вот, собственно, поговорим, полезно ли запрещать вообще в 16 часов здесь.